Антиох, Джераш, 312 год до нашей эры. Город тысячи колоннад. В 45 километрах к северу от Аммана, столицы Иордании, находится древний город Джераш, который называют городом тысячи колоннад или восточными Помпеями. Он был создан в эпоху процветания Римской империи и считался одним из лучших городов далеко за пределами Италии. В свое время в нем были построены многочисленные храмы, бани, театры, ипподром. Но землетрясение 746 года разрушило многие постройки. Джераш, как и древние Помпеи, оказался погребен под толстым слоем селевых потоков. И только в результате археологических раскопок, начатых в 1925 году, удалось расчистить часть городских строений. По преданию, сирийский царь Антиох IV, неизвестный год, 164 до нашей эры, Епифан, безумный, который много сделал для города, отличался неординарным поведением. Он знакомился на улице с простыми людьми, раздавал нищим деньги, мог голым появиться на празднике в честь Бога. Антиох много лет провел в Италии и старался, чтобы жители Сирии приобщились к культуре Греции и Рима, которые он считал совершенными, а потому строил по типу римских храмы, форумы, театры, амфитеатры, спортивные сооружения. Место для города он выбрал удачное. На земле в изобилии произрастали оливки, виноград, другие фрукты. Хороший урожай давала пшеница, скот имел достаточно корма. Жители не бедствовали. Несмотря на отдельные безумные деяния Антиоха, в целом его политика была успешной, и новый город процветал. Сирия оставалась независимой до 63 года до нашей эры, когда на нее напали войска, предводимые римским полководцем Гнеем Помпеем. Каково ж было удивление римлян, когда они обнаружили, что завоеванный ими варварский город очень напоминает знакомый им Рим. И в Герасу, так город Антиох стал называться после смерти своего правителя, стали приезжать богатые римляне, а вместе с ними архитекторы, мастера, рабочие, которые возводили богатые виллы, разбивали сады. В 117 году в Герасу прибыл римский император, он же наместник Сирии Адриан, 76-138. Ему хотелось посмотреть город, похожий на Рим, в котором тысячи колоннад. В его честь в городе соорудили триумфальную арку, названную его именем. Город императору очень понравился, и он пообещал ему всяческую помощь. Этих слов было достаточно, чтобы Герасу, которую на восточный манер все чаще называли Джераш, продолжали отстраивать в римском стиле. Вскоре на окраине города появился ипподром, где устраивались скачки на колесницах, вызывавшие у местных жителей большой интерес. Со временем город оказался разделенным на две части. На восточном берегу строения восточного типа, на западном – романского. Форумы в окружении колонн, храмы с портиками, дворцы, фонтаны, бани, термы с колоннами, мощеные дороги, опять же с колоннами вдоль них, и триумфальные ворота. Город продолжал застраиваться вплоть до рокового 746 года, когда земля внезапно качнулась, и колонны посыпались, как кегли, храмы завалились, с местных гор с пылью и грохотом понеслись стелевые потоки. Джераш накрыло жидкой кашей с камнями. Он перестал существовать. Проведенные раскопки явили миру удивительный образец римского градостроения, расположенного в тысячах миль от самого Рима. В современном Джераше, возле которого были обнаружены его древние остатки, сегодня проживает около 30 тысяч человек. Как и много веков назад, крестьяне собирают оливки, виноград, фрукты и овощи и стараются сохранить обнаруженные строения своих далеких предков.